Глава 8. Когда умерла мама, Серёжа много ночей подряд видел один сон. Не страшный, но какой-то безнадежный. Будто они с папой идут по унылому пустырю, где торчат кусты высохшего бурьяна. И тянется вдоль пустыря неровный серый забор из щербатых досок. А папа молчит, молчит. И все это очень долго. Серёжа зачем-то держит на тонком ремешке пустой большой термос, и он при каждом шаге стукает Серёжу по ноге. Потом, когда уже совсем темно, приходят они домой. Дом заброшен и пуст. Мебели нет, мусор на полу, клочьями висят на стенах отставшие обои. От одинокой лампочки жидкий желтый свет. С минуту Серёжа и папа стоят на пороге пустой комнаты. Потом папа берет его за руку. Молча. Опять надо идти. И теперь уже неизвестно, куда и зачем. Куда-то сквозь пустые черные улицы с редкими огоньками, через рельсовые пути, по ночному полю. Серёжа знает, что шагать придется всегда, и кроме этой дороги ничего уже не будет. И ему не страшно, не горько даже, а просто очень темно и пусто на душе. А термос по ноге — стук, стук. С такой же пустотой и безнадежностью возвращался Серёжа с кладбища. До той минуты, пока журналист Владимир Матвеевич Ларцев не догнал его на обочине. «Да ты что, мальчик?» У него ладонь была узкая и крепкая, как у Иванова. У Алексея же остались друзья. Как он сам не подумал об этом? Дурак, честное слово. «Ведь есть же газета!» Серёжа улыбнулся. Даже в очень тяжелые минуты человек может улыбнуться, если к нему возвращается надежда. Пусть вместе с болью, с горем, с тревогой, но все равно надежда. Значит, что-то есть впереди. Значит, можно держаться прямо. «Будут поминки», — сказал Владимир Матвеевич. «Я не пойду. Алексей не простил бы такой траты времени. Мы поедем в редакцию, и ты расскажешь все». Домой Серёжа вернулся в сумерках. «Сергей, в чем дело?» — жестко спросил отец. «Вчера ты убежал с уроков. Сегодня прогулял весь день. Из школы звонят. Хоть в милицию заявляй. Что случилось? Что было вчера и сегодня?» Серёжа стащил куртку, медленно повесил на крючок. Голова кружилась от голода и усталости. «Вчера, — сказал он, — разгромили у нас отряд». «Это я знаю. Но при чем здесь школа? Ты пропустил 2 дня». «Я с утра в редакцию пошел к Алексею Борисовичу, а он умер. Сегодня хоронили», — сказал Серёжа и понял, что сейчас заплачет. Сглотнул, замолчал. «Сергей, ты это что, это правда?» «Да. Потом я познакомился с Ларцевым. Это друг Алексея Борисовича. Я ему про отряд рассказал, а потом мы с ним поехали к Олегу. Надо было скорее, надо же спасать Эспаду». Серёжа сел на табуретку, и наступило молчание, которое они с отцом лишь изредка разбивали короткими вопросами-ответами. «На кладбище ездил?» «Да». «А что с Алексеем Борисовичем?» «Сердце». «Ты не знал?» «Нет». Наконец папа сказал. «Я понимаю, но позвонить домой, чтобы люди с ума не сходили от беспокойства, ты, наверное, мог?» «Не догадался. В голове такой звон. Ты не ругайся, папа». «Да я не ругаюсь. Ваша завуч ругается, звонила мне. Ужинай и ложись, ты прямо черный от усталости. Постой, позвони сначала Генке, а то он извелся из-за тебя». Завуч Елизавета Максимовна грохнула указкой по столу. «Пусть там на задних партах помолчат, пока я говорю. Иначе будем говорить по-другому. Я спрашиваю не вас, а Каховского. Как он посмел самовольно посреди урока уйти из класса? Как он посмел прогулять 2 дня? Безо всякой причины?» На задних партах не хотели молчать. «Ничего себе, без причины!» — громко сказал Павлик Великанов. «У людей клуб громят, а они сиди и задачки разбирай». «Великанов! Помолчи, будь любезен. Никто ничего не громил, к вашему сведению. Их клуб закрыли по решению руководства. И раз его закрыли, значит, надо». «Кому надо?» — спросил Сережа. «Сенцовым надо. Тетушкам разным, которые жалобы пишут. Они хотят, чтобы мы цветочки поливали, а вместо клинков, чтобы вязальными спицами работали». Елизавета Максимовна помолчала и сказала негромко, даже печально. «Каховский, Каховский, что с тобой случилось? Ты мог стать гордостью школы, а ты...» «А что он?» — вежливо спросила Люся Колосницына. «Что он?» — доброжелательно переспросила Елизавета Максимовна. «А вы сами не знаете. Его постоянные выходки в течение всего учебного года. История с дежурной, история с дневниками, его постоянное вмешательство в дела второго класса, его грубость с учителями, опоздания, прогулы.